По случаю 56-летия начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, сайты разных стран организовали спецподборку статей. Хабаровская краевая интернет-газета «Дебри Деве» сайт «Классовая борьба», а германский кружок по изучению корейской культуры на сайте туристической компании МС с фотоснимками Ким Чен Ира выставили статьи, посвященные его бессмертным заслугам в суньгунском руководстве. Российское интернетовское информагентство «Приморский репортер» тоже горячо отозвалось о бессмертных заслугах Ким Чен Ира. Между тем, на сайте общества французско-корейской дружбы выставлены фотография маршала Ким Чен Ына и статья о том, что Ким Чен Ын мощью Суньгунь ярко демонстрирует достоинство и мощь нашей республики.